Глава третья. В столовую мы не пошли, сели обедать прямо в кухне. «Вкусный суп!» — похвалила Софи, поймав в ложечку кусочек гриба. «Это потому что мамин!» — нашел объяснение особенному вкусу странного супа Марк. А я подумала, что как только раздобуду денег, столько вкусного им наготовлю, на всю жизнь запомнят. «Вот вы где! А пахнет чем так? Бонита, что ли, приходила?» В кухню вошла Грессия, и меня прямо накрыло волной невероятного облегчения. «Слава тебе, Господи, не сбежала!» «Мама приготовила суп!» — с гордостью доложил няня Марк. Гресс выронила из рук увесистый мешочек. Упав, он характерно звякнул. «Продала?» — спросила я, взвешивая взглядом содержимое мешочка. «Если следовать логике, там должно быть много денег. Ведь если у них тут в ходу монеты, которые носят в мешках, то ценность одной денежки должна быть высокой, иначе устанешь кошелек с собой таскать». «Продала, моя госпожа! Очень нам с вами повезло!» — доложила няня. «Сосед наш генерал все не глядя купил и даже не стал торговаться, а я вообще чисто случайно к ним в поместье зашла, даже не думала, что получится там расторговаться». Я нахмурилась, пытаясь переварить новость. «А ему зачем женские платья и чемоданы?» «Не поверю, что такой сноб, перед глазами встало красивое надменное лицо, станет покупать своей жене чьи-то обноски». «Понятия не имею, госпожа, но когда я заглянула к ним в кухню, чтобы пообщаться с генераловой поварихой, она нам иногда мясо дает, там обнаружился сам хозяин. Он у меня спросил, кто я такая, зачем пришла и почему с чемоданами, а я и рассказала, что мы их соседи и про нашу нужду. Тогда генерал и купил все не глядя». Удивительно, но мне вдруг стало крайне неловко и неприятно. Захотелось вернуть ему монеты и забрать обратно вещи Абигаль. Я почувствовала себя какой-то поберушкой. «Что он спрашивал о нас?» «Ничего, спросил только, дети, мальчик и девочка. Я сказала, да, и на этом все». Странный мужчина. Грибов ему жалко, а денег нет. Или совесть заела после моей отповеди. «Ладно, спасибо ему. Наливай суп, садись и рассказывай, сколько у нас теперь есть денег». Велела я, приказав себе выбросить глупые мысли о возвращении монет из головы. «А вы, детки, если наелись, можете пойти отдохнуть или поиграть». За столом произошла быстрая рокировка, и мы остались с Гресс одни. Няня зачерпнула суп, понюхала и отправила в рот первую ложку. Проглотила и закрыла глаза. «Нет, это все никак не укладывается в моей голове. Вы, госпожа Абигаль, сроду ничего не готовили и нож в руках не держали. Как это все возможно?» Я вздохнула. Вот же душная тетка. Радовалась бы молча, а не требовала объяснений. «Мизи Грессия, моя дорогая, вы верите в строгого родителя? Ответьте мне честно». — спросила я устало. — «Конечно верю. Что за вопрос? Как можно в него не верить, когда вокруг столько его чудес?» Гресс отточенным жестом махнула над своей головой. — «Так отчего же не веришь в его очередное чудо?» — требовательно спросила я, нагнувшись над столом. — «Я же сказала, что он полностью меня изменил». — «А вот в том-то и дело, моя госпожа. Тут главное слово «полностью». Я верю в строгого родителя и верю, что вы его промысел. Да вот только вы не Абигаль, а кто-то другой, которого строгий родитель поместил в ее тело. А Абигаль была слишком слабой, поэтому уступила вам место и ушла», — заявила нянька, глядя на меня прямо. Я аккуратно положила ложку, но взгляд от глаз Грессии не отвела. В этот момент я поняла, что готова сражаться за свое место в теле Абигаль до последнего. Я вдруг осознала, что больше не хочу домой, потому что мне там совершенно нечего делать. Моя Ксения уже 10 лет живет в Южной Африке, мы видимся раз в год, и они с внуками во мне не нуждаются. А эти дети, Марк и Софи, нуждаются. Они просто пропадут без меня. В этом мире я нашла новый смысл жизни и разбудила в себе почти угасшую с годами жажду деятельности. Я ведь и ремонт в доме хотела затеять, потому что испугалась нагрянувшей апатии. А здесь она прошла, как не бывало. «Разве же такое бывает, мизи Грессия?» — спросила я, вложив в голос побольше холодной угрозы. «Пусть только попробует развить эту мысль или с кем-нибудь ею поделиться». «Известны несколько случаев», — сглотнув, прошептала Грессия. «И что с ними сделали?» — зловеще спросила я, сжимая в кулаке ложку покрепче до побелевших костяшек. «Их забрали в монастырь великого старца-просветителя», — едва слышно прошелестела Гресс. «И, наверное, даже не подумали об их близких. Наплевали на судьбу детей, да, мизи Грессия?» Нянька вздрогнула и побледнела. По ее виду я поняла, что оказалась права. Осталось понять, к чему наш разговор приведет, и решить, что мне со слишком догадливой женщиной делать. «Я глупость придумала, госпожа Абигаль», — вдруг горячо затараторила нянька. «Голову мне напекло, вот и ляпнула. Конечно же, вы просто были при смерти и вернулись немного другой. Набрались ума в чертогах строгого родителя. Нет ничего сложного в том, чтобы нарезать травы и бросить в воду. Но только вы другим свои новые умения не сильно демонстрируете, моя госпожа. Лучше у меня спросите, прежде чем рисковать. Мы вместе придумаем, как ваши новые знания представить людям без лишнего риска и подозрений». Ну что ж, Гресс сделала правильный выбор. «Есть какие-то проверки?» — спросила я, с облегчением откинувшись на спинку стула. «Я точно не знаю. Про эти случаи написано в летописи «Хроники Велиссии». Так наша страна называется. Так вот, всех прошлых переселенцев властям сдавали испуганные родственники, а те после допроса у менталиста сами сознавались, что явились из других миров. Потом их отправляли в монастырь, чтобы они делились своими знаниями на благо процветания Велиссии. Благодаря им мы имеем канализацию, водопровод и многое другое», — заученно отрапортовала нянька. Я постучала пальцем по губам, размышляя. «То есть велика вероятность, что если родственники не сдали, то попаданцы счастливо прожили жизнь в чужом теле?» «Очень может быть», — кивнула Гресс. «Ну что ж, все не так уж и плохо. Главное не сильно выделяться и не толкать в народ прогрессивные идеи вроде эмансипации и феминизма. Ладно, раз мы все выяснили, давай обсудим наши финансовые дела. Поешь и расскажи, сколько дал генерал и что можно купить на эти деньги». Грессия шустро заработала ложкой, а, прикончив суп, вывалила из мешка на стол горку монет. Все как одна желтые, блестящие, с изображением мужчины в короне на реверсе и резной единицей на аверсе. «Здесь 300 золотых, моя госпожа. Если жить экономно и на них только питаться, хватит примерно на год. Если нанять кухарку и горничную, покупать одежду и тратить на развлечения – на полгода. А если полностью ремонтировать дом, их вообще не хватит. Так же, как и на убеждение опекунского совета в том, что детей нужно оставить вам. Общее состояние маленького господина Марка оценивается в 15 тысяч золотых, а приданное госпожи Софи – в 10. Разумеется, господин Доната потратит гораздо больше 300 золотых, чтобы до этих денег добраться». Картина вырисовывалась скверная, и раз уж мы перешли на новый уровень доверия, я решила рискнуть. «Скажи-ка мне, Гресс, а бриллианты в Велиссии ценятся?» «Еще как ценятся! Только где же их взять?» «Есть у меня основания полагать, что я знаю место. Мне нужен металлический совок. Раздобудь, а я уложу детей подремать». Гресс опять махнула рукой над головой, таращась на меня. «Дети, наверное, тоже не могут вас узнать, моя госпожа. Вы их никогда спать не укладывали. Может быть, и не нужно?» «Нужно», — отрезала я. «Пусть привыкают и растут с уверенностью, что мать их любит и заботится. В конце концов, я все делаю ради них, а иначе мне и смысла нет напрягаться». Я поднялась и составила тарелки в мойку. «Как нет? Вы же такая молодая. Раньше любили балы и красивые платья. У меня ощущение, что ваша душа постарела на десятки лет». «Гресс, милая, не надо развивать тему, правду о которой ты боишься услышать», — усмехнувшись, посоветовала я. «И вообще, меньше знаешь, крепче спишь. Вдруг менталисты будут и тебя допрашивать». Грессия вскочила и мухой вылетела из кухни. «Надеюсь, искать совок», а я пошла к детям. Софи клевала носом на коврике, а Марк снова рисовал. Я подошла к нему и взглянула через плечо на рисунок. Простым карандашом он набрасывал нашу сегодняшнюю встречу в лесу с генералом. «Великолепно, мой хороший!» — потрепала я мальчика по волосам, подумав о том, что надо будет купить ему все необходимое для развития таланта и нанять учителя. А Софи — нормальных кукол и пушистый ковер. «Мама, а мы пойдем еще собирать разные цветы и травку?» — спросила малышка. Я подхватила ее с ковра на руки. «Еще лучше, детка. Сейчас вы поспите, а вечером мы пойдем ловить рыбу», — заговорщическим тоном сообщила я. «Поспим? Я не сплю днем, мам. Я взрослый», — возмутился Марк. «Конечно, взрослый. Ты просто полежишь, чтобы сил на вечер набраться». «Угу, конечно, взрослый он». Марк отрубился в самом начале сказки про Колобка, даже раньше Софи. Дети жили в одной комнате, наверное, из каких-то экономичных побуждений. Комнат-то в доме полно. Надо будет детей расселить после ремонта. Я вышла из спальни, закрыла за собой дверь и спустилась по лестнице. Грессия ждала меня внизу с совком для мусора и детской лопаткой. «Возьмем все», — одобрила я и направилась на улицу. Опять накатило волнение. «Повезет, не повезет? Господь и строгий родитель, не мне, так этим невинным детям. Помогите кто-нибудь». «Госпожа, что вы хотите сделать? Вы думаете, тут есть клад? Считаете, ваша тетка что-то зарыла в землю?» Грес семенила за мной к ручью и от волнения засыпала меня вопросами. Я тоже страшно нервничала, поэтому выдавала ответы короткими рубленными фразами. «Там должен быть графитовый карман. Но тогда хватило лопатки и сил пятилетней девочки. Сейчас не знаю, но место я хорошо помню». Мы подошли к камню, и я, опустившись возле него на землю, принялась делать подкоп. «Под камнем копать?» — уточнила нянька, присаживаясь рядом. Она была вооружена совком. «Да, копай под него и задевай дно острыми краями. Должен отвалиться кусок». Минут 15 мы усердно копали и стучали по камню, а на 16-й совок Грессии ударился обо что-то в земле. «Госпожа, тут, похоже, шкатулка!» — закричала няня истерически. Я, кстати, тоже, когда в детстве нашла бриллианты, истерически кричала «Стёклышки, стёклышки!». Я мигом подошла к Грессии, и в две руки мы выкопали шкатулку из черного камня. Красивого черного камня. Я еще подумала, что ее тоже можно продать, вероятно, не так дорого, как бриллианты, но не мешало бы ее оценить. «Как она, интересно, открывается?» — задумчиво спросила я, вертя каменную коробочку. У нее даже замочной скважины не имелось. «О, госпожа, это магический сохранник. Такие обычно завязывают на кровь. Если это зарыл кто-то из ваших предков, то должно сработать. Вот видите завиток на крышке? Надо его нажать». Я, как доверчивая дурочка, нажала на завиток и вскрикнула от болезненного укола. «Грес, ну ты чего? Надо было мне хоть руки помыть сначала». Сунула уколотый палец в рот и зашипела. «Это же магия, госпожа! Ранка безопасна и скоро пропадет. Смотрите, смотрите, она открывается!» Крышка шкатулки и вправду сначала совсем медленно приподнялась, а потом резко откинулась. Внутри лежали три бархатных мешочка, длинный узкий футляр, у нас в таких колье или браслеты хранят, три квадратные коробочки и блокнот в кожаном переплете. «Строгий родитель моя, госпожа! Похоже, это записка вашей трижды прабабушки, великой пряхи Консуэла Леонор. Магия вашего рода стала угасать как раз после ее смерти. Говорят, это потому, что она спрятала родовое кольцо силы». С придыханием выпалила Грес. «Давай посмотрим, что бабуля нам оставила». Мой голос тоже срывался, и руки дрожали от волнения. Первый мешочек я еле развязала, заглянула внутрь и разочарованно вытряхнула на ладонь брошь. Очень красивую и, судя по зеленым и переливающимся всеми цветами прозрачным камушкам, наверняка дорогую, но которая прибыли мне не принесет. Это ведь не просто камни, а фамильная драгоценность. Я не имею никакого права лишать детей фамильного наследства. Во втором мешочке лежала печать. Боюсь, тоже для продажи негодная. Третий мешочек порадовал больше. В нем лежала горсть монет с женским портретом на реверсе и номиналом в 10 золотых. Я насчитала их 17 штук. «Старинные золотари!» — ахнула Грес. «Сейчас такие стоят гораздо дороже, как бы не по сотне за один». «Хоть бы по сотне. Тогда бы у меня уже было 1700 плюс 300, аж 2000». В квадратных коробочках и футляре обнаружила женский гарнитур. Серьги, колье, браслет и колечко. Все в комплект к брошке, тоже с изумрудами и бриллиантами. А вот в последней коробочке лежала массивная печатка из неизвестного мне темного металла с квадратным плоским камнем синего цвета, исписанным замысловатыми символами. Я взяла кольцо в руки, как заворожённое, тёплое и как будто живое. Оно словно манило меня и нашёптывало «надень меня, надень!» «Это точно оно! Я видела его на старинном портрете в галерее ваших родителей, моя госпожа!» Дрожащим от восхищения голосом воскликнула нянька. «Это ведь теперь, если вы его наденете, ваша искра разгорится? Или хотя бы начнет крепнуть в Софи, если девочка будет находиться рядом с вами и кольцом?» «Это кольцо даст мне право оставить детей и получить над ними опеку?» — спросила я, не сводя завороженного взгляда с узоров на камне. Не так все просто, моя госпожа». Голос Грес прозвучал глухо, и я вскинула взгляд на еще недавно ликующую няньку. «Что случилось?» — спросила, нахмурившись. «Если вы обнародуете кольцо, его у вас отберут. Вы не глава семейства, Леонор. Печать и кольцо придется отдать вашему старшему брату Антонио, даже несмотря на то, что клад нашли вы и на завещанной вам земле». «Так, ладно, потом решу, что делать. Бриллиантов не нашли, но шкатулка тоже хорошо. А камни позже еще поищем. Идем в дом, скоро дети проснутся». Я жалостью положила печатку обратно и, поднявшись, отряхнула платье. Сделала пару шагов и замерла. У крыльца стоял генерал и внимательно за нами сгрез наблюдал.